Глава 21. Орднунг и еще раз Орднунг. У капитана имперской армии Германии Феликса фон Штуббе от встречи с дикарем Мамбой остались двойственные впечатления, и это еще мягко сказано. Как было изложено выше, он достаточно много путешествовал по Африке. Был и в юго-западной немецкой Африке, располагавшейся на территории нынешней Намибии, и в восточной, что находилось на территории нынешней Танзании. По долгу службы бывал у буров, скитался по французским африканским владениям, заглядывал в бельгийский Конго и в португальскую Анголу, но нигде не натыкался на такой вопиющий факт, когда черный дикарь, пусть и вождь, пусть и большого племени, обладал умом и отрывочными знаниями на его уровне. И это настораживало. Мистика. Мистика, конечно, это хорошо, и иногда даже очень хорошо. Особенно, когда продается дорого. А спрос на нее всегда есть. Но вот когда все логические цепочки в рациональных построениях и алгоритмах распадаются, это плохо. Остается только предположить неизвестного вида сбой в встроенной системе человеческих взаимоотношений. Либо включить в логическую цепочку это происшествие как неизвестный фактор и выкинуть данный факт из головы. Второе было предпочтительнее, и вскоре Феликс забыл об этом, считая черного мамбу свершившимся фактом проявления высших сил, и включил его в свою логическую цепочку. Люди, товар, деньги, люди, товар, деньги. Выгодно обменяв свои товары, исписанные винтовки на слоновую кость, шкуры, ценные породы дерева и контрабандные алмазы, он спустился на плоскодонном кетче по Убанге к реке Конго, а потом по ней добрался до французского Леопольдвиля, Браззавиля. Можно было бы остановиться и в бельгийской Киншасе. Но бельгийский король Леопольд II был ужасно жаден и такого же склада людей приветствовал на своих необъятных колониальных территориях. С французами все было гораздо проще. Старые враги и соперники много болтали, бесконечно торгуясь и похваляясь своими приобретениями. Но цену сильно не сбивали, так что фон Штуббе смог продать половину своего запаса слоновой кости и реализовать почти все шкуры, цены на которые были едва ли не больше, чем в немецкой дуале. У лягушатников всегда был спрос на дорогие меха и прочие редкости, и смысла тащить их до своего порога абсолютно не было, тем более что кетч приходилось оставлять у причала в Браззавиле. Дальше путь для него к Атлантическому океану был закрыт из-за порогов Ливингстона, и все приходилось тащить по караванному пути на себе и вьючных животных. Вьючные животные были дорогими и требовали бережного отношения к себе и хорошего ухода, что в условиях Африки было дорого. Гораздо дешевле использовать труд носильщиков, набранных из близлежащих племен. И хоть рабство было давно отменено, но можно же было оплачивать труд негров только едой, добрым словом, ну и мнимой заботой, и даже преподносить богатые подарки вроде связки бус, сделанные немецкими стеклодувами по цене одной марки за килограмм, дарить отличные, слегка ржавые, сточенные наполовину ножи, купленные старьевщиком где-нибудь в Гамбурге у домохозяек, по цене 2 пфеннинга за штуку. Оплатив аренду простоя у причала и выплатив жалование своей разнокалиберной команде, Феликс сошел с корабля на берег, взяв с собой только 10 человек, наиболее доверенных лиц. С ними ему предстояло тащить остаток слоновой кости и другие товары, которые он должен был доставить в Дуалу, крупный портовый город в немецком Камеруне. Для этого следовало нанять носильщиков, узнать новости, ну и решить пару мелких вопросов, за один из которых он решил взяться сразу же. Отдав приказ на разгрузку корабля, поиск носильщиков и информации по срокам убытия ближайшего каравана, он отправился к зданию местной почты, располагавшейся недалеко от речного порта, в которой находился и телеграф. Здание почты представляло собой типичное здание колониальной эпохи. Сделанное из желтого кирпича, оно было одноэтажным, приземистым и крепким. По его периметру находились узкие окошки, больше напоминающие бойницы, что было недалеко от истины и несло в себе отчетливую функциональность и суровую необходимость жизни в дикой стране. Здание находилось в тени больших деревьев, закрывающих его своей густой кроной от испепеляющего зноя и смягчающий жаркий и влажный климат экваториальной Африки. Открыв тяжелую толстую дверь, увенчанную массивной медной дверной ручкой с изображением льва, вставшего на дыбы со скаленной пастью, он вошел в прохладное помещение. Внутри было довольно светло. Солнечный свет, пробиваясь сквозь узкие, но многочисленные окошки, заливал все пространство своим светом, не давая темноте ни одного шанса, но в то же время и не ослепляя все вокруг. Подойдя к высокой стойке из красного дерева, он посмотрел поверх нее на сосредоточенного француза с загорелым до черноты лицом, довольно субтильного телосложения с всклокоченными волосами на вытянутом черепе, и сказал: «Приветствую вас, Франсуа, как ваши дела и здоровье?» Вышеупомянутый Франсуа, который в это время что-то сосредоточенно читал, перекладывая различные бумажки с места на место и шепча по-французски различные утонченные ругательства, поднял голову, и его светло-карие глаза уставились в ледяные глаза Феликса. «А, это вы, Феликс. Как давно я не разговаривал с человеком, говорящим по-французски, с характерным немецким акцентом. Вы право, умеете мягкие французские обороты речи произносить с лязганием шпаги, вынимаемой из ножен». Феликс только пожал плечами на такой пассаж. Какая разница, кто как говорит? Главное, что он говорит и о чем идет разговор. Все остальное – это ненужные эмоции, мешающие делу. И все. «Я вас тоже вспоминал, Франсуа, и не один раз. Но я не затем сюда пришел, чтобы порадовать вас своим немецким акцентом. Вижу, что здоровье и дела у вас идут хорошо. И… А, вы опять по делу!» – перебил его вздорный юноша. «Наверное, хотите отправить телеграмму, как в прошлый раз?» «Нет, только посмотреть на вас, поупражняться в красноречии с вами и уйти». «Ха-ха-ха!» – вздорный юноша рассмеялся. Здесь он был как в ссылке. Новомодный телеграф был практически бесполезен и был скорее данью моде, чем реальным средством доставки информации. Единственная телеграфная линия была протянута над рекой Конго и связывала между собой Леопольдвиль и Киншассу. Но с чего-то же надо было начинать. В скором времени обещали протянуть линию до Атлантического побережья, но в это верилось с трудом. Как бы там ни было, телеграф в Браззавиле и Киншассе был, и Феликс намеревался воспользоваться его услугами. Кроме этого, он передал Франсуа два письма для отправки их курьерской почтой, а также купил пачку трехмесячной давности газет, как французских, так и немецких, и даже парочку английских. «Таймс», да и «Дейли Телеграф» были иногда очень информативными, а тот, кто умел читать между строк, мог быть вознагражден вдвойне после вычитки определенной информации. Написав текст телеграммы «Жизнь дрянь, месяц как вернулся из похода, Феликс», и расплатившись, он вышел из здания почты. Телеграмма была адресована торговому агенту, проживающему на постоянной основе в Киншасе и являющемуся по совместительству чиновником бельгийской администрации. Это не мешало ему заниматься торговыми делами с американскими компаниями, формально не торгующими с Африкой, но любящими влезать везде, куда надо и куда не надо, ради получения прибыли. Выйдя с почты, он пошел по единственной улице Браззавиля, представленный немногочисленными зданиями колониальной администрации, казармами роты французских легионеров и парочкой довольно убогого вида гостиниц. Все остальные постройки были сделаны уже не из кирпича, и жили в них представители местных народностей и те мулаты, что получались от постоянных связей с белыми людьми. Голод не тетка, а половой инстинкт не любовь, но напоминает о себе постоянно. Как говорят, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Феликс направился к одной из гостиниц, где был забронирован небольшой, но чистый, что гораздо важнее, номер. Зайдя в него, он стянул с себя сапоги, разделся, умылся, проверил револьвер. Большой остро заточенный тесак и, успокоившись, лег в чистую постель первую за 3 недели странствий, после чего сразу заснул. Следующий день начался с суеты. Товар был разгружен, носильщики найдены, предварительно накормлены и одарены никчемными подарками, чтобы не сбежали раньше времени. Проверив всех своих подчиненных, мимоходом он учуял неистребимый запах перегара от вчерашнего тяжелого застолья. Еще раз перепроверив людей, они двинулись в путь. Очередной караван уходил вечером, и они присоединились к нему со своими 2 десятками кожаных мешков и носилок со слоновой костью. Путь был нелегким, но давно знакомым. Отойдя от Браззавиля на 2 десятка километров, караван стал лагерем недалеко от реки Конго. И всю ночь Феликс слушал шумные всплески возившихся в ней гиппопотамов и других речных животных. Долгие протяжные крики ночных птиц и животных раздирали временами ночь на куски, отчего прохладный влажный воздух, казалось, колыхался, так же не перенося эти звуки, как и Штубе. Но сон был необходим. И Феликс, обладавший железной волей и стремлением к постоянному порядку, пересилил себя и заснул, перед сном еще раз проверив оружие и своих подчиненных, пнув одного разгильдяя за то, что плохо связал носильщиков на ночь. Утро застало их в пути. Ночью никто не сбежал благодаря принятым мерам предосторожности, а также тому, что Феликс не был скупым и хорошо кормил носильщиков. Хоть и не считал их за людей, но порядок есть порядок. Не будут есть, не смогут идти и погибнут в пути, а форс-мажоров ему и так уже хватило выше крыши. Он равнодушно смотрел, как издеваются над рабами, называемыми здесь носильщиками, другие торговые агенты и путешествующие вместе с ними чиновники, но считал это нецелесообразным и излишним проявлением жестокости. Носильщики должны носить, а работодатель их за это кормить. И этой линии он придерживался неукоснительно. Караван продолжал идти вперед, вместе с ним и отряд Феликса. Через неделю они смогли перебраться через пороги. По левому берегу реки и перегрузившись на один из мелких кораблей, специально ожидавших подобной оказии, отправились к Атлантическому океану. Там он не задержался, а погрузившись на корабль, идущий в Лондон и транзитом заходящий в Дуалу, отбыл на нем к цели своего путешествия. Через 2 суток они приплыли в порт Дуалы, где, выйдя на знакомый причал, он смог мысленно потянуться и размять уставшие от приключений мозги. Ему предстояло много дел, одно из которых было наиглавнейшим и касалось хлеба насущного. Он не зря давал телеграмму торговому агенту, потому что не все дела можно вести в открытую. Если ты, конечно, не хочешь остаться ни с чем и у разбитого корыта, как говорят русские. Хотя это сравнение претило фон Штуббе. Его путь лежал в здание торговой администрации, насквозь пропахшее морской солью, водорослями и еще бог знает чем. Изрядно обгаженное вездесущими чайками, оно возвышалось над всем портом, что раскинул свои причалы у его подножия. Отовсюду к нему стремились капитаны больших и малых парусников, а также трансатлантических пароходов, что постепенно вытесняли парусники. направлялся к нему из Штубе. Он вошел в облезлый холл, который, несмотря на небольшой срок эксплуатации, все равно представлял собой жалкое зрелище. Деревянный паркет был истерзан ногами капитанов и прочих просителей и давно потерял свой изначальный блеск и лоск вкупе с побеленными простой звездкой стенами. Брезгливо сморщив нос от такого вопиющего беспорядка, Феликс поднялся на второй этаж, где велся учет прибывающих и отплывающих кораблей, и обратился к сидевшему за стойкой пожилому немцу. «Здравствуйте, Генрих, как у вас идут дела?» Пожилой мужчина с большой проседью в темных волосах поднял усталый взгляд таких же бесцветных глаз, как и у Феликса, и ответил ему, поправив съехавшие на нос очки в роговой оправе. «Так же, как и всегда, Штубе, так же, как и всегда. Вы верно пришли за информацией?» «Да», — не стал скрывать фон Штубе. «Мне нужно узнать, был ли в порту Клиппер-Стриж, и если был, то где он сейчас?» «Сейчас посмотрим», — зашуршал бумагами клерк. «Вот, прибыл 2 недели назад транзитом из Калькутты, сменив здесь ласточку, что грузилась слоновой костью и ценными породами дерева. Отплыла вчера после обеда». И добавил: «Мне показалось, что капитан «Ласточки» получил известие от одного из капитанов проходящего судна и отплыл на следующий день. Все бумаги у него были давно готовы, и он, казалось, чего-то ждал. Ну да, это мое личное мнение». «Да, не успел. С огорчением слух сказал Штубе, а про себя, наоборот, с удовлетворением подумал. Значит, мое известие дошло до адресата». После чего, перекинувшись с Генрихом парой ничего не значащих фраз, он отбыл в освояси, оставив на конторке полмарки. Компенсацию за труды. Мелочь, конечно, но на скромную зарплату портового служащего не сильно ты и разгуляешься, а каждый пфеннинг марку бережет. Да и информация была откровенно плевая, так что они расстались друг другом довольные. Решив все дела и передав весь выгруженный товар на склад частных немецких компаний, находившихся в своем большинстве в Гамбурге, он отправился в небольшой одноэтажный домик, больше похожий на хижину, чем на дом, сделанный из обожженных глиняных кирпичей местного убогого производства. Укрытый конусообразной крышей из стропил, покрытых слоем желтой черепицы, уже порядком растрескавшийся на солнце. Здесь он и жил, в то немногое время, когда не был в очередной экспедиции. У него была и прислуга. Кухарка, дородная негритянка среднего возраста, служанка, худенькая и забитая девушка с темно-коричневой кожей, напоминавшей цвет потемневшей от времени черепицы дома своего родового гнезда. И охранник, следивший в его отсутствии за домом и за порядком. Это был уже пожилой увечный негр, которого он подобрал в одном из своих путешествий и выходил из чистой прихоти. Раньше негр был воином и довольно неплохим, о чем свидетельствовало наличие мощной мускулатуры и значительное количество шрамов, покрывавших тело. Негр был предан как собака своему хозяину, и, отбывая из дома, Феликс был спокоен и уверен, что в его отсутствие ничего из дома украдено не будет, а ведение хозяйства, чистота и порядок будут поддерживаться на прежнем уровне. Дом встретил его прохладой и уютом обжитой казармы, но с тем характерным запахом, что присущ исключительно холостяцкому жилью. Увы, холостяцкая жизнь ему и самому не нравилась, но что поделать? Свою любовь, единственную и неповторимую, он еще не нашел. Старший брат уже давно женился, и у него было 2 очаровательные дочки, которых Феликс видел только на фотографиях. Ему же сначала не везло, а потом уже никто из женщин в здравом уме и трезвой памяти не собирался ехать с ним на побережье Африки. Да, здесь тоже было ласковое и теплое море, замечательные пейзажи и свежий морской воздух. Вот только население, и уровень комфорта сильно не дотягивали до Ниццы или Неаполя. А жениться хоть на ком не позволяла его родовая гордость. Вот он и жил один, в небольшом домике на окраине административного комплекса Дуалы. Ему было уже 30, он дал себе слово через 5 лет уехать отсюда богатым и жениться на белокурой красавице, можно рыжеволосой, которая сможет подарить ему 3 сыновей и лапочку-дочку. Или остаться здесь навсегда, но мертвым. Переночевав, он отправился в здание колониальной администрации, построенное еще Адольфом Верманом, главой Гамбургской западноафриканской компании в 1869 году. Оно представляло собой 3-этажное ослепительное белое здание с длинными колоннами слева и справа от входа, имперским орлом в лепнине крыши и многочисленными толстогубыми амурами в качестве узоров. При входе Феликс невольно поискал глазами коврик, что помимо своей парадной функции выполнял еще и роль собирателя уличной грязи, но не нашел. Возле двери валялась старая драная циновка, брошенная сюда негром-дворником, вместо парадной ковровой дорожки, да так и забытая здесь, как казалось Феликсу, навсегда. Оттерев об нее выпачканные в грязи сапоги и невольно одернув мундир, по давней привычке, Феликс потянул на себя тяжелую дверь, взявшись за бронзовую продолговатую ручку, изображавшую кобру, вставшую в агрессивную стойку. Ассоциация была знаковой. Усмехнувшись про себя, он вошел в здание. Длинный холл встретил его пустотой и неспешными шагами, перемещавшихся по нему малочисленных чиновников незначительного ранга и торговых представителей немецких компаний. Феликсу надо было на самый верхний 3-й этаж, где находился кабинет главы германской колониальной администрации Еска фон Путткамер, сменившего на этом посту известного путешественника Густава Нахтигаля, который и был основателем этого города в дельте реки Камерун. Здесь он знал многих. Кивнул, проходя мимо распахнутого кабинета торговой компании «Фрич и сыновья», тихо проследовал мимо кабинета своего формального начальника, полковника германской армии Ганса фон Кляра, являющегося командующим охранных колониальных войск в Камеруне, по причине своей малочисленности составляющих едва ли батальон. И, наконец, поднялся по лестнице на 3-й этаж, где остановился у стола адъютанта губернатора Камеруна, Еска фон Путткамера. Адъютант, уже пожилой капитан, сосланный сюда за какие-то грехи, поднял свои язвительные до желтизны глаза и спросил: «Как съездили, фон Штубе?» «Спасибо, безрезультатно». «То есть... выкормыши Леопольда II либо французики опять оказались быстрее, либо наглее?» «Ни то и ни другое. Власть меняется не только у нас, но и у негров. И там, и тут вместе с кровью прежних хозяев». «И что, новый хозяин? Тьфу! Вождь! Вам отказал?» «Вы не поверите, все оказалось гораздо хуже». «Гораздо хуже». И Феликс вовремя закрыл рот. Все, что он хотел сказать, он сказал. Остальное было уже лишним, шло во вред ему и не было предназначено для ушей старого гауптмана. Еще неизвестно, кто на кого здесь работает. Каждому надо сколотить небольшое состояние, чтобы уехать отсюда в Европу. Ну, или на худой конец в Америку. Хотелось в Ригу. Погулять на взморье, покидать круглые камешки в морскую воду, поискать янтарь вместе с наивной красоткой, а потом прижать ее, мягкую и упругую, к стволу старой сосны и впиться губами в ее мягкие податливые губы, вдыхая аромат разогретой солнцем хвои и ее длинных светлых волос. Встряхнувшись, он посмотрел в желтые, как у тигра или старого прожженного кота, глаза гауптмана и подумал: а ведь и у него наверняка похожие мысли и желания. Седина в бороду, бес в ребро. «Губернатор у себя?» «У себя. Сидит, бумаги пишет и рассылает. В основном прямо в лицо. Но иногда и по почте. С утра пришел не в духе. Ну, ты-то сейчас ему настроение поднимешь, да?» «Ха-ха-ха». Старый чудак был прав. Настроение у фон Путкамера и так невеселое, еще более ухудшится от тех вестей, что принес с собой Феликс. Но делать было нечего. И он, осторожно постучавшись в двери, услышал недовольный окрик. «Кого там еще с утра черти драли, а потом притащили ко мне?» Решив, что это разрешение войти, он приоткрыл дверь и быстро втиснулся в щель между ней и косяком, чтобы предстать перед злыми глазами своего главного начальника. Сделав небольшой шаг, а потом еще один, но уже строевой, он шагнул в кабинет, где и застыл, преданно глядя на губернатора из-под козырька своей форменной фуражки. «Феликс фон Штубе, собственной персоной. Какая знаменательная встреча! Наверное, я сейчас узнаю, что наши территории возросли в разы, увеличившись, по крайней мере, на территорию Бельгии. Да? Что на это было сказать? То, что миссия провалена? Как-то банально. Расписаться в собственной беспомощности? Отвратно и грозит большими проблемами. А вот... «Так точно, герр, губернатор, но не совсем». «Что значит не совсем?» «Мы не приросли территориями, но и бельгийцы вместе с французами их не получат». «Так вот как». «Однако, и что же вы сделали?» «Пока только не дал захватить территорию бельгийцам». «И каким образом?» «Уговорил вождя чернокожих не заключать с ними договор». «Ха! А потом бельгийцы уговорили этого же вождя не заключать договора с нами. Не так ли, Гауптман?» Феликс посчитал нецелесообразным спорить со старшим начальником, который и так все за него додумал. И даже лучше, чем он сам. Оставалось развить и подстегнуть события, чтобы вылезти сухим из воды. Ну, или хотя бы слегка влажным. «Кроме этого, я заключил с негритянским вождем военный договор на то, чтобы он оказал сопротивление французам, если они на него нападут, и продал ему с этой целью винтовки с патронами к ним». «Ну, дорогой Феликс, это вопрос спорный. Но все, что не делается, то к лучшему. Так вы говорите, что утерли нос бельгийцам, этим наглым картавым выскочкам во главе со своим носатым скупердяем-королем? Ха! Это единственная приятная для меня новость за последнее время. А что с нашими финансовыми делами? Надеюсь, винтовки вы не отдали просто так, а выгодно продали? Хотя, чтобы утереть нос французам и бельгийцам, я готов и на это». Феликс молча достал скромную кожаную папку и вынул оттуда долговой вексель на предъявителя. Одного из швейцарских банков, зарегистрированного в Льеже. В нем была прописана круглая сумма, вырученная от продажи товара в Браззавиле. Этот вексель был получен от французских посредников между ним и покупателями. И это в Африке. Сколько это все стоило в Европе, Феликсу даже страшно было подумать. Но не стоит совать голову в пасть тигру, если даже он сыт и жмурится от удовольствия. Лежавшее рядом с ним мясо, поначалу вроде и неинтересное ему, тут же окажется ему нужным, когда вы захотите прокрасться к мясу и попытаться отрезать от него маленький кусочек. А он раз лапой, и хорошо, если вы просто получите урок на всю жизнь. «Ну что ж, я вижу, вы славно потрудились и даже остаток товара сдали на наши склады. Здесь, в Дуале». «Похвально. Вы настоящий немец и фатерлянд, вас не за...» Он осекся, вспомнив, что фатерляндом для Феликса была Россия. «Ну да, но и не вспомнит», — проговорил он про себя вторую часть пословицы. Воспользовавшись паузой, Феликс решил продолжить разговор. «Господин губернатор, вождь дикарей хочет заключить с нами договор о поставках оружия взамен слоновой кости и прочих ценных товаров, обещая защищать как свою, так и любую другую территорию, на которую мы ему укажем. Да-да, похвально, похвально. Что? Что вы сейчас сказали, фон Штубе? Очнулся от приятных дум губернатор. Феликс повторил. Еско фон Путкамер откинулся назад, развалившись в своем кресле, и задумчиво посмотрел на Штубе. «Ну, вы же знаете, Феликс, что у нас мало сил, а все наши так называемые охранные силы — это и смех, и грех. 15 белых офицеров и унтер-офицеров, а остальные солдаты — все из местных аборигенов, поставленные под ружье за незначительные преференции, сытые брюхо и возможность стать выше над другими неграми, а также безнаказанно иметь черных самочек, причем как можно в большем количестве. У нас и 500 солдат не наберется во всем Камеруне, а французы уже захватили всю Северную Африку и добрались до Экваториальной. У них большое количество туземных войск, впрочем, как и у англичан. Все эти сенегальские стрелки, спаги, зуавы, тиральеры и прочие не дадут нам закрепиться здесь, если мы будем открыто поддерживать безвестного черного князька. Как там хоть его зовут? «Мамба, гергубернатор». «Мамба — это в смысле змея?» «Да, древесная кобра, очень ядовитая и опасная». «Феликс, господин Бисмарк поддержит наше начинание только тогда, когда будет уверен на все 100%. А вы мне предлагаете какую-то авантюру. Немецкие части нужны в Германии, а не в Африке. Вам ли этого не понимать, Феликс?» «Я понимаю, гергубернатор, но не обязательно осуществлять поставки оружия открыто. У нас же здесь не филиал Второго Рейха, а западноафриканская торговая компания. Не лезьте, Феликс, в те дела, где ничего не понимаете. Вот вам мой совет. Я подумаю над вашим предложением, но ничего не обещаю. Подойдите к Вильнеру. У него были связи с голландцами, думаю, они вам не откажут. И не забудьте, любой совет стоит денег, особенно в такой деликатной области. И, скажем, 5% от вашей выручки меня устроят. Я думаю, вы меня не обманете, Штубе. Не так ли?» «Разумеется», — ответил Феликс. «Ну, тогда вы можете идти, господин Гауптман». Феликс фон Штубе прислонил раскрытую ладонь к козырьку форменной фуражки, выполнив воинское приветствие, четко повернулся и вышел из кабинета, осторожно прикрыв за собой массивную дверь.